Я на оборонку работаю. На это дед ответил презрительной усмешкой, верчением пальца у виска и напоминанием, что и его институт тоже ящик, и вообще, более или менее, весь великий, могучий и бескрайний работает исключительно на оборонку, и поэтому нечего тут заливать. Из патентов твоих еще неизвестно, что получится. А я руками продукцию произвожу. Потрясая сжатыми кулаками, бабка пускала в ход последний аргумент. Вот этими самыми. Чуть палец в сторону и... как тряхнет. Я же вся... теперь этим электричеством напитанная, как будка трансформаторная. То, что бабке удавалось зачастую вполне прицельно стрелять электричеством, и деда Тамара знали на своей шкуре. Так же, как и то, что эта бабкина диковинная особенность усиливалась в холодную погоду. И сравнение она себе придумала правильное. Однажды летом Тамара осмелилась пойти вместе с соседскими ребятами на запрещенную для гуляния окраину садоводства, где стояла старая трансформаторная будка, и хорошо запомнила опасно вибрирующий шмелиным жужжанием воздух возле тонкой деревянной стены, которой она так и не решилась прикоснуться. Поговаривали, что работа на заводе вредная. Однако бабка держалась другого мнения. Видишь, какой дым из трубы идет? Не черный какой-нибудь, а прозрачный совсем. Ветер дунет, и нет его. Болтовня — это вредная, а не работа, — объясняла бабка, когда они утром вместе шли на завод. Тамара любовалась дымком. Он был нежным, небесно-голубым и рассеивался над ближайшими домами. Но подобные разговоры бабка позволяла себе уже после того, как Тамара стала своя. Все служащие и рабочие бабкиного ящика давали подписку о неразглашении. Сначала Тамару определили в цех номер 1. Там она смешивала порошки для керамической массы. Открытые мешки с порошками стояли тут же вдоль стен. Иногда мешки привозили в цех порванными, и содержимое просыпалось на пол. Тогда Тамара и Катюха, тоже из новеньких, брали совок с веником и шли собирать. У порошков были красивые названия — барий, цирконий, никель. И сами они были красивые — белые, серебристо-белые или с нежным золотым оттенком. В этом цеху работали вредники. Здесь давали бесплатное молоко, и отпуск можно было гулять целый месяц. А не какие-то 12 рабочих дней, плюс выходные, плюс отгулы за сверхурочные. А все равно и 3 недель не набегало. В бабкином ящике Тамара сильно мучилась от того, что в рабочее время наружу можно было выйти, только получив специальный пропуск, а его просто так не давали. Даже по заводскому двору просто так ходить не разрешалось, а только те несколько минут, что оставались от обеденного перерыва. Приступы панического страха, нападавшие на Тамару в замкнутом пространстве, бабка относила насчет ее дурости. Она точно забыла, что становилось Тамарой, когда ту в детстве еще по выходным или, если болела, запирали дома одну. А Тамара помнила. Сначала она вздрагивала от щелкания ключа в замке, потом с тоской прислушивалась к затихающим шагам на лестнице, потом, встав, на цыпочки смотрела, как бабка или дед, или оба вместе идут в направлении автобусной остановки на работу или по делам. Потом включала телевизор, где ничего интересного не было. Потом листала любимый дедов журнал. Больше всего Тамара боялась поднять глаза и увидеть узор на обоях, который однажды после долгого разглядывания вдруг сложился в страшное лицо с неотступно следящими за ней глазами. С тех пор, оставаясь одна, Тамара чувствовала взгляд обойного чудища. Зажмурясь, она сбегала в кухню, где обоев не было. Но это уже не спасало. Страх захлестывал ее, начинал душить, и хотелось только одного — вырваться наружу из запертой квартиры. И тогда она делала строго-настрого запрещенное, вставала ногами на широкий подоконник и открывала форточку. Редкие прохожие на ее вопли «Дяденьки, тетеньки, спасите меня отсюда!» не реагировали. А вот кто-то из соседей однажды нажаловался бабке и Тамару, чтоб неповадно было, в тот же вечер отлупили широким солдатским ремнем.